быть историей. Правила просты здесь для аудитории. Посреди песен чур не тараторить. Здесь флора из лабораторий. И я вам покажу, на что устремит тут взоры. Ведь так по спонтанной, но верной траектории музыка проскочит все светофоры. И мы растворимся в нюансах, пока осенью взломаны компасы.